Глава 21. Ситуация для испытания. Незаметно пролетела неделя. Занятия в мире Нави не прекращались даже во время каникул. Ребята оттачивали свое мастерство в тех или иных искусствах. А вот в Яве, к всеобщему сожалению, каникулы закончились. Спустя 10 дней каникул занятия в школе возобновились. Но теперь школа уже не казалась мальчику такой ненавистной. И учился он теперь, не сказать, чтобы с удовольствием, но без отвращения. Как всегда, при первой встрече ребята делились чем-то новым. Сами узнавали новости. Обучаясь дополнительно в Рускаланской школе, Кир мог поделиться с друзьями такими фактами, естественно, в рамках дозволенного, о которых не узнаешь в Яве. И одноклассники слушали его с большим интересом. В общем, на первой перемене вокруг парты Кира собралась немалая куча ребят. Они спорили, что-то выясняли, и у всех, несмотря на начало новой учебной четверти, было хорошее настроение. Впрочем, не у всех. Еще только войдя в класс, Кир сразу уловил какую-то непонятную дисгармонию. Сначала он не понял, в чем причина. Колдеж стоял невообразимый. Но вот в классе появился учитель, и ребята стали неохотно расходиться по своим местам. Так как первым уроком оказался русский язык, и вела его Анжелина Леонидовна, Кир предположил, что дело в ней. Та по старой привычке иногда придиралась к Киру. Но нет, сегодня у нее было вполне благодушное настроение. «Кто же тогда?» – задался вопросом Кир и стал сканировать своих одноклассников. К его вязчему удивлению, что дисгармонию в помещении создавала Полинка, девочка, с которой он, можно сказать, дружил первые 4 класса. Ну как дружил? Подобным образом с Полиной дружила большая часть класса, и в основном мальчишки. Те, кто не очень хорошо учился. Конечно, настоящей дружбой эти отношения назвать было нельзя. А так как добрым и бескорыстным характером девочка не обладала, то это скорее можно было назвать взаимовыгодными отношениями. Полина давала мальчишкам списывать, а те, в свою очередь, выполняли различные ее поручения, в том числе и Кир. Ему приходилось то доносить портфель Полины до дома, то сбегать за нее в магазин. В общем, мальчик на побегушках. И вот сейчас, если раньше ее окружали неудачники, которым была нужна помощь, то теперь к ней практически никто не обращался. Даже самый отстающий Михей и то начал добиваться успехов в учебе сам. И если не получалось, первым, у кого тот просил помощи, был Кирилл. Девочку тяготило ее теперешнее положение, ведь она превратилась из такой востребованной в абсолютно ненужную. Но она вернет свой статус, и первым делом она должна будет поговорить с Киром. Ведь он не только был для нее мальчиком на побегушках, он ей нравился. И вот теперь вообще не замечает, в лучшем случае поздоровается. У него наверняка кто-то завелся, кто-то из их класса, кто подтягивает его в учебе вместо нее. И это нужно срочно исправить. Все эти мысли Кир считал с Полиной и был вооружен полученной информацией. «Кир, можно тебя на минуточку?» Едва началась перемена, Полина отозвала мальчика от кучки друзей. «Конечно!» Кир выжидающе уставился на девочку. Полина молчала, не зная, с чего начать. Зато Кир знал, чего от него хотела девочка. И чтобы не тянуть время, решил помочь ей начать разговор. «Наверное, тебе интересно, почему я стал справляться с учебой?» – поинтересовался мальчик. Полина с удивлением посмотрела на Кира. «Откуда он мог знать? Может быть, ему кто-то сказал об этом?» «Да вроде некому. Об этом она ни с кем не разговаривала». «Скорее всего, совпадение», – успокоилась девочка. «И это тоже», – подтвердила она вопрос Кира. «Если хочешь, я могу подтягивать тебя по любому предмету». после уроков, дома», — добавила она. «Ага, а я за это должен буду тащить до дома твой рюкзак. Нет уж, спасибо, сам справлюсь». «Сам? Я не верю, что ты справляешься сам». «То есть как?» «Ведь тебе кто-то помогает». «Даже если и так, то он не требует от меня взамен никаких обязательств за свою так называемую помощь. Ты извини, Полин, я пойду. К уроку надо подготовиться». Кир уже развернулся, чтобы войти в кабинет. «Ах так, предатель!» С обидой выкрикнула девочка вслед Кириллу. «Я для него и так, и эдак! А он, когда надо было, вился около меня, словно трутень. А сейчас ненужной стало!» Кир остановился. «Полин, ты чего говоришь-то? Когда я вокруг тебя вился?» «Да, я к тебе обращался, только если никто из класса решений не знал. Ты же в обмен на подсказку всегда просила меня о чем-либо. Так мне и другие девчонки подсказывали, и списывать давали, но просто так. Потом еще и яблочком угощали или йогурт свой отдавали. Ты же ни разу просто так списать не дала». «Что, умный стал? И кто же это, интересно, тебя так против меня настроил?» «Да никто не имеет против тебя ничего. Давай жить дружно, а, Полин?» Пошел на примирительную Кир. Девочка только фыркнула в ответ и недовольно дернула плечами. А после следующих двух уроков в голову Кира с такой силой влились мысли Полины, что и настраиваться не нужно было. Они просто выплескивались через край и были далеко не позитивными. Как оказалось, после последнего урока его должны будут встретить. Кто? Старший брат Полина со своей свитой. Брательник Полинки учился в 9 классе и особой силой никогда не выделялся. Но, как и она, был отличником в своем классе, и вокруг него постоянно вились воротилы-одноклассники, которые за тройку готовы были горы свернуть. Вот и сейчас они как раз были не прочь что-нибудь свернуть. Не горы, так вовремя подвернувшуюся шею Кирилла. Что же делать? Ведь не сегодня, так в другой день заговорщики исполнят свой замысел. От невеселых мыслей Кира отвлек учитель. «А что же молчит мой любимый собеседник Кирилл? Неужели у него не возникло ни одного вопроса по новой теме?» «Извините, Лилия Гималаевна, а можно вопрос не совсем по теме? Сегодня как раз тема урока реки. Вот я и хотел узнать. Вы наверняка слышали про такую реку, как Смородина. Она упоминается в русских народных сказаниях про богатырей. Возможно ли, что она существует в современном мире под каким-либо другим названием?» В классе возникла пауза. «Ты знаешь, Кирилл, я много что знаю о реках, их местонахождение, глубины и длины. Но на этот вопрос затрудняюсь ответить. Да, конечно, мне известна такая река, как Смородина, но только по сказкам. Существует ли она на самом деле и что олицетворяет, кто знает. Многие вещи, пришедшие к нам с древних времен, сейчас доказуемо существуют. Может быть, и эта река тоже. Ради интереса надо будет покопаться в дополнительной литературе или в интернете. Там тоже много чего найти можно». Урок географии тем временем был благополучно закончен, и впереди оставался еще один, последний. А потом? Что будет потом? Кир не знал. Кир выходил из школы в компании одноклассников. И, как он и предполагал, на ступеньках крыльца его окликнули. Это оказалась сама Полина. Несмотря на то, что чего-то подобного Кир ожидал, он вздрогнул от неожиданности. «Чего это с тобой? Я что, тебя так напугала, что ты вздрагиваешь?» «Нет, конечно, просто не ожидал как-то. Ты чего хотела-то?» «Извиниться. Сорвалась я. Можно тебя на минуточку?» «Я сейчас!» – обратился он к ребятам. Кир неохотно отделился от компании одноклассников и направился в сторону Полины. Она же скрылась за углом школы. Кир не успел повернуть за угол, как его схватили за грудки и втащили внутрь школьного двора. Со стороны это смотрелось очень загадочно. Вот мальчик спокойно приблизился к углу, и вдруг какая-то неведомая сила резко втянула его за угол. Видя такой поворот событий, одноклассники Кира ринулись вслед за другом. Их взором предстала такая картина. Кир находился в окружении четырех взрослых ребят. Трое из них были довольно крупными детинами, четвертый худым и высоким. Полина со злорадной улыбкой стояла чуть в стороне. «Ты что ли мою сестру обижаешь?» Начал разговор тощий. «Нет, не обижаю». «Братва, да он еще и отказывается от содеянного. Я не могу устоять против такой несправедливости. Я за правосудие, а вы, друзья мои?» Обратился тощий к воротилам. «За это мы его накажем. Айда правосудие чинить!» Прогремел один. «Жестоко, но аккуратно. Я знаю, как бить, чтобы было больно и без следов», подтвердил второй. Третий молчал. «Но я же ни в чем не виноват!» Возмутился Кир, а про себя подумал. «Что же делать? Палок у меня нет, и нет ничего метательного, чтобы хотя бы в болезненные точки попасть. Да если бы и были, успел бы я в каждого метнуть. Хотя, возможно, и успел бы, а руками не дотянусь, здоровый слишком». А братва в это время теснила сопротивлявшегося Кира в самый угол. «А что если...» И Кир решил попробовать. В конце концов, не зря же ему дана эта ситуация. На удивление воротилам, Кир сам забился в угол, но вместо того, чтобы сжаться от страха, он наоборот выпрямился и, казалось, расслабился. «Как там, Волх-то говорил, влияние своей мысли на коллективное сознание человечества. На все человечество, конечно, это я не потяну, а вот на эту троицу вполне возможно». И Кир, к всеобщему удивлению, вместо того, чтобы встать в защитную стойку, закрыл глаза. Свою волну он почувствовал сразу, да и до воротил несложно было добраться. Их мысли были написаны на их лицах, а те с угрожающим видом продолжали приближаться к мальчику. Вот Кир открыл глаза и спокойно стал смотреть на троицу. «Чё смотришь? Думаешь, поможет?» «А я и не думаю вовсе. Хотя нет. Я думаю, на урок вам пора. Перемена скоро закончится». «Ты чё, нас учить вздумал?» Молчание. Концентрация Кира достигла предела. Он внушал в голову каждого из детин переростков, что мир в жизни важнее драки, что драка ни к чему хорошему не приведет. Лучше провести это время с пользой на уроке, чем потом быть наказанным за случившуюся драку, которая, кстати говоря, произойдет не по их вине, а по вине маленькой, взбаламышной девчонки и ее брата, которые останутся в стороне. И вот, не дойдя одного шага до мальчика, верзилы вдруг остановились. С непониманием посмотрели на Кира, и один из них проговорил: «Если я опять опоздаю на русский, на этот раз клякса мне влепит не одну, а две пары». «Точняк, мы же сегодня должны разбирать тесты по ОГЭ». Третий молча посмотрел время на своем телефоне, также молча развернулся и пошел в сторону входной двери. «Эй, вы куда?» – окликнул их брат Полины. «Учеба важнее драки», словно заученный текст выдал верзила. «Ну идите, не очень-то и надо. Я сам с ним разберусь». Брательник намеревался схватить Кира за грудки и хорошенько приложить его к стене, возле которой находился Кир. Особой силы, как он считал, для этого приема не потребуется. Главный напор. Парень накинул на лицо кровожадную маску и ринулся на Кира. А Кир наклонился, чтобы поднять небольшую палочку, очень кстати попавшуюся на глаза. Буквально в какие-то доли секунды, с оханьем и руганью, брат Полины, запрыгав на одной ноге, схватился за вторую, и в тот же миг здоровая нога, на которой так отчаянно пытался удержаться парень, тоже стала больной. А спустя еще пару секунд нападавший потерял равновесие и с выкриком сел на пятую точку, изо всех сил потирая больные места. Кир даже не взглянул в его сторону, обошел препятствие и приблизился к друзьям. «Чего это он?» – не понял Михей. «Не знаю. Наверное, передумал чинить правосудие. Но те трое, ты ведь их загипнотизировал?» Не унимался Михей. «Я видел, как ты на них смотрел. Научишь?» «К сожалению, нет. Сам только учусь».